Глава 60. Не знаю, почему, но я дико боялась переступить порог ресторана. Вроде бы решила во всем разобраться и даже признать свои ошибки, но именно сейчас какой-то ступор напал. Вперед! Демьян, как будто почувствовал мою неуверенность, легонько подтолкнул меня в спину. Он трусих не любит. Да уж, подбодрил, что называется. Я помню, что парни назвали меня смелой, только вот куда она, эта самая смелость, сейчас подевалась? А если видеть меня не захочет? Я все-таки попыталась повернуться лицом ко входу, но парень был начеку. Двумя руками взял меня за плечи и развернул лицом к дверям в зал. «Захочет. Куда он денется?» Засмеялся, снова подталкивая меня вперед. Шаг. Второй. Третий. Я медленно, но уверенно шла по залу. Раз уж приехала, то надо двигаться до конца, даже если потом об этом пожалею. Бес сидел, как обычно, в своей любимой вальяжной позе и не отводил взгляда. Прищурился, разглядывая меня внимательно, как будто вместо десерта хотел сожрать мое тело целиком. «Нафига вы ее сюда приволокли?» Обратился к парням, которые толклись рядом. «Бес, это сюрприз. Она слишком хрупкая для меня». Походу, он был дико доволен собой, а меня вдруг резко такая злость взяла. Я, значит, боялась ему в глаза посмотреть, переживала, особенно последние два дня. Как он там без меня? А этот хам, видите ли, хрупкой меня считает. Недостойно, значит, малолетка. Еще пусть скажет, что струсила. Ну, бес, я тебе сейчас устрою. В два шага пересекла расстояние между мной и одним из столов, пристально посмотрела бесу в глаза и резким движением стянула дорогущую скатерть вместе с посудой, которая тут же разбилась о кафельный пол. Глупо, конечно, но уж очень хотелось ему насолить и стереть эту противную ухмылку с лица беса. Женщины завизжали, вытирая салфетками пролитые на платье напитки, мужчины чертыхались, вскакивая со своих мест, а вот виновник торжества даже глазом не повел. Лишь бровь изогнул, походу издевался надо мной. «Ствол есть?» Резко повернулась к Демьяну, который замер на месте, рядом со мной. «Похоже, никто здесь от меня подобного поведения не ожидал. Да я и сама, если честно, не ожидала от себя такого, но уж сильно он меня вывел своим безразличием». «Зачем?» Демьян не то что опешил, обалдел от неожиданности. «Пристрелю его», кивнула в сторону беса. Достал так, что сил больше нет терпеть его наглую рожу. Ребром ладони дотронулась до горла. И нахрена только приперлась. Пробухтела себе под нос в надежде, что никто не услышит. Но услышали, причем все, кому положено. «Саша?» Демон округлил глаза, однако тот, ради которого я сюда и приперлась, резко встал с места. «Через 10 минут вернемся», бросил на ходу, двигаясь в мою сторону, как тайфун. И тут мне стало не по себе. Опять я перегнула. Только вот с бесом по-другому не получается. Между нами так искрит постоянно, что вот-вот пожар начнется. Прямо не ожидала от Карима, что вдруг резко сорвется, но я его плохо знаю. Или забыла, какой он несдержанный и вспыльчивый. И сейчас я, кажется, попаду по полной программе. Я-то думала изначально, поржет, ухмыльнется, скривится пару раз и снова прогонит, решив, что вместе нам быть не суждено. А тут прямо гром и молния в одном наборе. Еще немного и разорвет на части. Икнула, резко развернулась и дала деру. Второе дыхание открылось. Еще немного и кислород, которого так не хватало. Шаг. Второй. Третий. До выхода добежать не успела. Калейдоскопом пронеслось перед глазами. Резкий рывок за руку, я прижата спиной к стене, а надо мной груда мышц. Тайфун все-таки меня настиг. Далеко собралась. Он прорычал мне прямо в лицо, все еще держа за руку. Сам же сказал, нахрена приперлась. Я не говорил. Уже спокойнее, но все равно с нажимом произнес бес чуть ли не по слогам. «Ага», я фыркнула, но Карим лишь сильнее сжал руку чуть выше локтя. «А я, по-твоему, глухая?» Я сказал, «Нахрена вы ее сюда приволокли?» Как для тупой объяснил, делая в нужных местах акцент. «А это не одно и то же?» «Нет». Вдруг как-то резко обрезал, а я даже на месте слегка подпрыгнула от грозного рева. Жилваки играли у него на лице ходуном, да и сам бес держался из последних сил, чтобы мне голову не открутить. Прямо здесь и прямо сейчас. Знать бы еще, чем вызвала такой гнев своей ненаглядной нечисти. Но только вот реакции своей я никак не ожидала. Просто так соскучилась, что не сдержалась. Он близко. Дыхание касается моих губ. А я, как завороженная, не могу даже пошевелиться. Просто смотрю в глаза, а рука непроизвольно поднимается. Пальцы касаются виска, медленно опускаются аккурат до того места, где на шее бьется жилка. «Если ты не хочешь меня видеть», слова давались с трудом, пока бес молчал. Глаза закрыл и даже, кажется, негромко простонал, хотя моя бурная фантазия могла выдать желаемое за действительное. «Я могу уйти». Последнюю фразу еле выдавила из себя, понимая, что уже не смогу. Теперь-то уж точно страдать буду, так и не сумею свою любовь запихнуть глубоко внутрь. Все равно боль будет рваться наружу. Точно, зря я сюда приперлась. Я пытался забыть тебя. Бесу слова явно давались с трудом. Все это время я твердил, что она еще маленькая, большая разница. Запинка, а после пристальный взгляд. Слишком уж хрупкая и совсем еще наивная. Он отпустил мою руку и теперь в ответ гладил меня по щеке. «Ну нахрена я тебе такой убогий сдался, а?» «Не говори так», — резко оборвала, так как никогда его таковым не считала. «Самый лучший, как по мне, так идеальный мужчина. Еще и сердце мое забрал навеки». «Насрать мне на эту разницу», — выдала резко, даже со злостью, на что бес лишь ухмыльнулся. Я просто была не готова. Решила пояснить, так как и дальше держать это в себе не могла. Все так внезапно произошло, что я немного испугалась. «Конечно, ты был прав». «Не прав». Бес резко меня оборвал. «Спасибо, что остановила. Если бы не твои слова, то...» Снова запнулся, а я затаила дыхание. Таким откровенным я ни разу его не видела. И сейчас ловила каждое мгновение, слушая и запоминая каждое слово. «Я просто забыл, как это...» Он улыбнулся, быть кому-то нужным. Пауза и снова движение пальцем по моему лицу. Уважать чьи-то принципы, прислушиваться к чужим желаниям, а не только своим. Это было как гром среди ясного неба. Даже покруче, чем банальное «я люблю тебя». Да и пофиг, что не произносит. Это признание просто за душу взяло. И я снова расплакалась. В последнее время меня прямо тянет на сопливость, прижимая беса за голову к себе. Наши губы сразу же нашли друг друга. Просто удар молнии и заискрило. Так долго мы ждали этого момента, и вдруг прорвало. Он спиной закрыл меня от снующих по холлу туда-сюда людей, а мне в тот момент было пофиг, даже если кто-то смотрит. Борода щекотала кожу, но так приятно, что сильнее впивалась губами в губы Карима. Наши языки сплелись, не хватало кислорода. Но сейчас ведь не до этого. Просто жажда обладать друг другом. Быть вместе, несмотря на глупые предрассудки. «Я повзрослею», — произнесла на выдохе, когда бес, еле сдерживаясь, оторвался. Рвано дышал, желая продолжить, но все-таки остановился. «Еще раз свалишь?» Чуть ли не по слогам произнес. «Получишь по попе». Мог бы и правду сказать, а не в шпиона играть. Решила ответить ему взаимностью, поражаясь, как быстро он умеет меняться. Резко, дерзко и слишком уж пособственнически. «Лоханулся», — кивнул Карим в подтверждение своих слов. «А ты могла бы дождаться». «Вот умеешь испортить настроение». Я фыркнула, хотя по глазам видела, он шутил. так нагло провоцировал, что злиться на него вдруг резко расхотелось. «Кстати, с днем рождения!» «А где мой подарок?» Бес приподнял одну бровь, вроде как в изумлении. «Только меня теперь не проведешь!» Тонкие намеки я прекрасно поняла, но решила помучить этого умника, чтобы впредь знал, на провокации я не ведусь. Хотя очень хотелось. Плюшевый зайчик лежит на заднем сиденье в машине Демьяна. Расплылась в ехидной улыбке, а бес взревел. «Чего?» Но глаза-то блестели, а значит, что-то задумала моя ненаглядная нечисть. Перевел взгляд на двери в туалет, а после снова на меня. «Ну вот, говорила же, что он гад, хоть и симпатичный, не спорю». «Даже не думай», — толкнула его легонько в плечо, на что он рассмеялся. «Даже не думаю», — наклонил голову, провел губами по виску, а после негромко произнес в ушко. «Не вздумай напиться. Я хочу свой подарок получить ночью». «И таки да». Снова отстранился и посмотрел мне в глаза. Я безумно соскучился. «Ежик».